Глава 11. Тонкая линия. Схематично, тонкими черными линиями обозначены русла рек, берег Ледовитого океана и Урал. Каллиграфическим почерком выведены названия главных населенных пунктов. Рядом с кляксами городов и поселений квадратики, обозначающие фабрики и заводы. Маленькие, но легко узнаваемые якоречки показывают места расположения важнейших портов, речных и морских. И все эти географические точки связывают целые пучки, веники торговых и грузовых маршрутов. Страна-утопия. Томск, как город солнца и его идеальная округа. Миллионы крестьян, сотни тысяч рабочих, десятки тысяч чиновников и полицейских. Целый флот грузовых кораблей с командами и опытными, готовыми провести свое судно среди льдин приполярного океана капитанами. Школы в каждой деревеньке, технические училища и духовные семинарии в селах и городках. И университет. Красиво, гармонично и дорезив в глазах жалко, беспомощно. Особенно, когда совершенно точно знаешь, что неоткуда взяться этим людям, и никто не рискнет вложить миллиарды в строительство всего этого. Да по большому счету и не разрешат. Просто потому, что не рискнут ссориться с европейскими державами, которым такой мощный производитель на мировом рынке нужен, как коню пальто. Вот вроде всем хорош Михаил Константинович Сидоров. Светлая голова, энергии через край, но такой, блин, идеалист, что я сам себе столетним прожженным циником и проходимцем кажусь. Нет еще у меня иммунитета к разглагольствованию о судьбе России, какой в другой жизни выработался к рекламе из телевизора. Не могу я пока еще такие разговоры мимо ушей пропускать. Не привыкну никак, что здесь и сейчас прожект спасения державы у каждого имеется, и каждый готов с тобой основными идеями поделиться. Хочешь ты того или не хочешь? Бумаги красноярского купца Сидорова, а с недавних пор и нашего со старшим компаньона, я хотел видеть. Много слышал о Михаиле и его предложении передать специальной комиссии 6 приисков для финансирования устройства в Сибири университета, но совершенно не был готов встретить этакую-то утопию. Хотя несколько рациональных зерен в нагромождении фантазий и фантастики все-таки есть. Северный морской путь. Штуковина, несомненно, нужная, и развивать ее надо. Только вот полностью полагаться на сезонный вид транспорта для грузооборота из России и с Восточной Сибири по меньшей мере странно. А если вдруг случится война, то и преступно. Зря все-таки он не доверяет железным дорогам. И он абсолютно прав. Без государственной программы содействия массовому переселению крестьян из переполненных европейских губерний России быстро промышленность Сибири не поднять, да и смысла не имеет. Ну вот, выстрою я металлургический комбинат. За пару лет он мне 3000 верст рельсов наварит, потом, допустим, еще сотню пароходов с паровозами и штук 600-700 вагонов. А дальше? Что производить потом? Ведра с лопатами? Подковы с шурупами? Сотни тысяч пудов гвоздей в Сибири просто не продать. За Урал на подводах везти? Ха-ха, 3 раза. Продолжить рельсы тянуть дальше. Через Урал на запад и вокруг Байкала до Владивостока? Так это же где такие деньжища взять? Во всей стране нет столько денег, чтобы на эту мегастройку хватило. По нынешним временам меня с таким проектом насмех поднимут. Понятно, что какая-то часть металла уйдет Чуйским трактом в Монголию и Китай. Что-то потребуется на Востоке и в Туркестане. Но это же не решает проблемы. Начать, что ли, китайцам пушки лить? Или броненосцы на Оби строить, да через Карское и Баренцево моря в Балтийское отправлять? Так и на них госзаказ нужен. Не дарить же. Тем более, что все равно не оценят. И, честно говоря, с точки зрения эффективной логистики, гораздо экономичнее было бы построить Мурманск и уже там собирать крупные боевые корабли. Во-первых, море там не замерзает, а во-вторых, появление нашего Северного флота для одной малодружественной державы – хороший щелчок по носу. А вот железо можно и из Томска пароходами. На крейсере его всегда много уходит». Так и представил себе, как я, покровительственно похлопывая Александра II по плечу, выговариваю: «Мурманск тебе нужен, Саша. Место там хорошее, дредноуты строить. Ты слушай, что тебе опытный товарищ советует. Запоминай, а лучше конспектируй, если у самого тяму нет». Интересно, кстати, дредноуты же есть или еще только-только деревянные кораблики начали стальными листами обшивать? Вот блин, как хреново историю не знать. Да и не учили таким вещам в советских школах. Броненосец князь Потемкин, кажется, только в 1905 году по Черному морю хулиганить начнет. И примерно в это же время японцы наш варяг где-то в окрестностях Кореи поймают. А до этого что было? Ну, понятно. Великие реформы, отмена крепостного права, завоевание Средней Азии. И все, что ли? Ни одной серьезной войны? Так, а господин Акунин гамбиты с турками когда разыгрывал? Я прикрыл глаза, пытаясь припомнить виденный однажды фильм. И то ли сам вспомнил, то ли Гирочка как-то в наших с ним мозгах порядок навел. Но перед глазами всплыла вдруг дата. 21 августа 1877 года. Значит, у страны впереди еще целых 12 лет мира. Жаль, в том фильме корабли не показывали. Я бы хоть представление имел, стоит или нет к флотским лезть со своей сталью. Не прямо сейчас, конечно. Теперь-то у меня еще и завода нет, и в шахтах никто ни железную руду, ни уголь не добывает. Да и пока чугунку от Красноярска до Омска не дотянем, перепроизводство нам не грозит. Слава богу, если весной на место будущей Анжерки люди дойдут да под управлением приказчиков начнут избы ставить, а Марк Шейдер пока шахты разметит. К осени, в лучшем случае, первые пуды угля появятся. Хорошо, если удастся уговорить генерала Чайковского поехать со мной в Сибирь. Тогда, быть может, получится к лету и моих мастеровых с Томской железоделательной мануфактуры вывезенных на место поселить. Я задание Менделееву дал, чтобы он, как мои молодые рудознатцы с Алтая вернутся, начал готовить сразу три экспедиции. Одна на север, к загадочному Масляному озеру. Ну а как Господь услышал мои молитвы и есть в моем краю месторождение нефти, где не нужно бурить дыры в две версты глубиной. Две другие на юго-восток, к Анжерке и к речке Ампалык. Точки на карте я отметил, но нужно определить наиболее удобные места на территории и для рабочих поселков, и для производства, и для каторжных острогов. А еще весной из Томска должен выйти отряд под командой инженер-капитана Валтатиса. Он во время моего короткого пребывания в губернской столице такой подарок сделал, что была бы моя воля, в генералы бы произвел. И я не новую мостовую на всех центральных улицах имею в виду. Все ж таки отсев – это временная мера. И я о другом. Не поленился же тщательно, включая все маломальски значимые ручейки и ручушки, перерисовать кусок той большой губернской карты, что от Томска до Мариинска. С куском Томи, конечно. Расставить отметки высот, пометить углы спусков и подъемов. И уже поверх этого вычертить тонкую карандашную линию, трассу первой очереди железной дороги. Нужно ли говорить, что в тот день ни у Юрия Ивановича, ни у меня ни на что другое времени больше не нашлось. До самой поздней ночи мы вновь и вновь, доказывая друг другу и разбивая доводы в пух и прах, прокладывали будущую чугунку. Где-то он не был оповещен обо всей глубине моего замысла, в другом месте я оказывался полнейшим дилетантом и фантазером. Но поздним утром следующего дня капитан принес мне топографические планы с окончательной версией трассы. И именно этот лист поехал вместе со мной в Санкт-Петербург. Ключевым моментом было место расположения моста через Томь. И я предполагал, что самым лучшим местом станет относительная узость реки в районе Черемушинских причалов. Валтатис, что строить там железнодорожный мост излишне дорого, и что он может помешать речному транспорту. Почему-то раньше я на нужды речников в таком ракурсе не смотрел, так что пришлось согласиться с капитаном. Будущая переправа переехала выше по течению в район лагерей Томского батальона. Соответственно, вместе с мостом существенно сместился и вокзал. Теперь он должен был появиться несколько ближе к реке, к востоку от Михайловских кирпичных заводов. Дальше на восток путь пошел вполне предсказуемо. По водоразделам мелких речек и до будущих угольных копий, по моему мнению, ничуть не отступая от ветки Томск-Тайга из моего мира. А вот дальше инженер, не ведая, что немного восточнее вскоре должен будет появиться новый промышленный район, провел линию неверно. От железорудного месторождения до ближайшей станции получилось никак не меньше 40 верст. Меня это совершенно не устраивало, но и поставить точку на карте, объявив, что вот здесь будет город, я не мог. Требовались консультации специалистов, и геологов, и металлургов. Но изогнуть тонкую черную линию так, чтобы она прошла максимально близко к речке Железянки, было в моей власти. Не думаю, что возникнут споры из-за пары верст, на которые я мог ошибиться. Зато потом, преодолев северные отроги Салаирского кряжа, дорога выходила практически на равнину. До самого Красноярска не существовало сколько-нибудь значимых препятствий. Местность изобилова речками и ручьями, так что проблем со снабжением паровоза водой быть не должно. К сожалению, Юрий Иванович слабо знаком с той местностью, так что углы спусков и подъемов указать не смог. Это он и должен будет выяснить весной и летом следующего года. Я намерен был приложить все усилия, чтобы заинтересовать государя этим проектом, хотя бы уже потому, что без высочайшего одобрения строительство новой железной дороги мой металлургический комбинат не имеет никакого смысла. И потом всю дорогу на каждой станции я писал экономическое обоснование. Зря, что ли, у меня в дипломе значилась специальность «Экономика и управление народным хозяйством». И пусть к народному хозяйству история этого мира моими стараниями, может, и не повернет, но законы экономики вряд ли сильно отличаются. Кипа черновиков росла, и, наконец, наступил момент, когда нужно было поставить точку и отдать аккуратным писарям на окончательное оформление и копирование. 16 декабря 1864 года в Герин 29-й день рождения мы с Иваном Дмитриевичем Асташевым сошли с поезда на Нижегородском вокзале за Камер-Калежским валом в предместьях Москвы. И 2 часа спустя добрались до Николаевского вокзала на извозчике, только чтобы узнать, просто купить билеты в Санкт-Петербург и сесть в ближайший же поезд не получится. Требуется собственноручно написать заявление с указанием цели визита в столицу, перечислить сопровождающих и уточнить, в какой именно гостинице Москвы мы станем дожидаться разрешения жандармов на дальнейшее движение. Похоже, эти сложности удивили только меня. Асташев и Гирочка восприняли искусственные препоны как нечто само собой разумеющееся. «Пишите. Кокоревское подворье, Герман Густыч», ласково улыбаясь, посоветовал золотопромышленник. «Давно хотел посетить это знаменитое место». «Чем же оно так известно?» – раздраженно брякнул я. «Ну, кухня там, как говорят, выше всяческих похвал», – хихикнул старик. Это и решило дело. Раз нельзя было провести Герин праздник в дороге, стоит воспользоваться случаем и отметить его в компании со всякими вкусностями. «Вечером нас непременно навестит жандармский офицер», – поделился Асташев. «Нужно будет предстать пред ним в выгодном свете». «То есть высочайшего повеления уже недостаточно?» «Нет, Герман Густыч, и они, знаете ли, правы. А ну как сочтут нас излишне опасными. Слыханно ли дело? Заговорщики при дворе. До вас ведь тоже донеслись эти печальные вести, касаемые готовящегося покушения на его императорское высочество цесаревич». «Да-да, слышал что-то, краем уха». «А для чего же вы, сударь мой, дружбу с майором Критковским водите, коли он вам об этаких-то вещах не докладывает?» Искренне удивился старый лис. «Ха, так я ему и сказал. Да и слишком долго бы объяснять пришлось. Не предназначенное для чужих ушей рассказывать. И о кавалерийском налете на царский двор с целью спасения цесаревича, и об обещанной начальником третьего отделения, фрондером Мизинцевым, поддержке в отделении Юга Алтая Атаго и об операции принуждения одного нерадивого питейного надзирателя к справедливому разделу неправедно нажитого. Дело в том, что сыск августовских барнаульских поджигателей получил неожиданное продолжение. В Киприяне Фаустиповиче Критковском произошли разительные перемены. Если раньше он представлялся мне эдаким крысом-переростком, гротеском популярных в мое время мультипликационных мутантов, сейчас уже не припомню то ли героев, то ли злодеев, но теперь же главный томский жандарм выглядел скорее барсуком. Тоже огромным, с той же вытянутой хитрой мордой, лицом, но совершеннейше другим по повадкам. Куда только делась едва сдерживаемая, присущая грызунам суетливость. Теперь передо мной сидел уверенный в себе господин, барин, легко разглагольствующий о судьбе державы и умеющий тысячи слов так ничего внятного и не сказать. Это все потому, что за заслуги перед Отечеством томского жандармского штаб-офицера повысили в звании сразу до полковника и наградили орденом, таким же, как у меня, Станиславом третьей степени. Больше того, Миша поделился секретом, что представительство тайной полиции у меня в губернии планируется серьезно усилить. Будто бы в Томск должны были даже перевести из Омска на постоянное пребывание целый эскадрон конных жандармов и еще 3 или 4 офицеров. Таким образом, Герман Густавич, невзирая на кажущуюся бунтообразность, разбойные и противоправные действия, содержащихся в пересыльном остроге поляков, никаких признаков политических причин волнений нами не обнаружено, вещал Критковский, поблескивая влажными глазками. Не нравился он мне такой. Сытый, сильный, ничего не боящийся и уверенный в благоволении начальства. Как с ним работать, если он ничего больше не хочет? Нет, мне нужен здесь томский жандарм голодный и злой, чтобы, когда я скажу заговор взять, он прыгал и в глотку вцеплялся, а не вопросы задавал, кто замешан, да почему я так считаю. Что там у нас, господин полковник, с расследованием покушений? Самым наглым образом перебил я жандарма. Покушений, ваше превосходительство? Да-да, покушений. Как раз на мое превосходительство. Незадолго до моей экспедиции к китайской границе вы приняли сыск по этому делу. Неужто ничего не открылось? А разве... Вы хотите, видно, спросить, не открыл ли господин Пестянов какие-то новые обстоятельства? Не буду вас томить ожиданием. Открыл. Однако же, в отличие от вас, Ириней Михайлович не имеет чести состоять на службе при штабе жандармского корпуса. И расследование покушений на убийство? Да-да, Киприян Фаустипович, убийство государевых людей – это не его планида. Но я, господин полковник, вы скрыли от меня важнейшие сведения. Больше того, вы ввели губернатора в заблуждение относительно личной его безопасности. Думаю, его превосходительство господин Мизинцев войдет в мое положение. О-о-о! А как ты хотел? Конечно! О-о-о! Пупом земли себя почувствовал. Самым страшным зверем тайги? Так я тебе открою дедовскую тайну. Самый страшный тот зверь, что за спиной. Да о каких милосердных божьих сведениях ваше превосходительство вы изволите говорить? У вас что? 15 заговоров в розыске? Или вы считаете, что несчастные польские солдаты в Барнауле не связаны со злодеями, стремившимися пролезть мне в окно? Полноте, ваше превосходительство, расслабился барсук. Промежду Барнаулом и Томском более 400 верст. Где уж им? Таким образом, господин полковник, вы отрицаете возможность сношения между землячествами ссыльно-поселенцев разных селений губернии? Я многое не знал. Дознание по делу о поджогах в Барнауле вел по большей части поручик Карбышев, но допросами подозреваемых занимался штабс-капитан Афанасьев, И как только услышал из уст Александра Макроницкого, что, дескать, еще на пути в Сибирь, на этапе, поляки планировали организацию местных ячеек повстанческой организации и договаривались о способах связи, немедленно выделил расследование в отдельное дело производства. В Барнауле, после раскрытия истинных виновников пожаров, Миша снова стал исполнять обязанности моего секретаря, а Николай Андреевич с открытием санного пути через реки отправился в Бийск и Кузнецк. Карбышев имел основания полагать, что и там имеются заговорщики, замышлявшие что-то недоброе. И уже здесь, в Томске, конечно, стараниями варежки стало известно, что жандармы учинили настоящее просеивание содержащихся в остроге ссыльных, выявляя участников безымянной пока организации. И будто бы даже кого-то из пересылки забрали. Расследование продолжалось, и мне просто необходимо было вмешаться из самых корыстных побуждений. Все дело в том, что Гинтер устроил таки мне встречу со знаменитым уже на всю губернию золотопромышленником Цибульским, тем самым, которого мой старый слуга нашел в своем дровяном сарае и с которым дорожные тати меня спутали, пытаясь убить. Причем свидание наше было организовано в лучших традициях провинциального детектива. Два опрятно, но не богато одетых господина, прибывшие с разных сторон и в разное время на станцию Тагильдеево, что в 30 верстах от губернской столицы на север, оживленно беседовали за обеденным столом. Обычная картина, не правда ли? Интересный человек, хотя бы уже тем, что не сломался под гнетом проблем и не зазнался, резко разбогатев. Умный, веселый и без излишней подобострастности, умеющий быть благодарным. А уж седой прибалт постарался, расписал в красках мои приключения, отвлекающие внимание разбойной шайки от действительно их цели. Кстати сказать, теперь узнав о Захария Михайловича, я нисколько не сожалел о выпавших на мою долю неприятностях. Было даже в какой-то мере приятно, что вот так, даже ничего о его существовании не ведая, умудрился помочь отважному промышленнику добиться своего. После веселого обсуждения случившихся со мной недоразумений перешли к деловому разговору. Как я уже, кажется, говорил, была у меня идея использовать его энтузиазм и опыт в разработке весьма и весьма перспективного золотоносного района на севере Алтая, вдоль реки Ануй. Там и в мое-то время добыча только-только подготавливалась, а сейчас и подавно о двух десятках богатых золотым песком ручьев, стекающих с отрогов Плешивой горы, никто и не знает. У меня, конечно, оказалась с собой карта, где давно уже отметил это и еще штук 15 других всяких месторождений. Жаль, только не догадался сделать для Захария копию. Ну да переживет. Память у него хорошая, сам минуту назад хвастался, уверяя, что век не забудет оказанную мной услугу. Цибульский удивился. Он что, думал, я с него мзду попрошу? Вот еще. Миллион он мне и не дал бы, а в меньшую сумму я свою жизнь не оцениваю. Тот, кто хоть раз уже умирал, деньги на жизнь не променяет. Это я как специалист утверждаю. Еще его сильно заинтересовал источник моей информированности. На карте-то моей разные подземные вкуснятины были карандашом обведены да подписаны. Тут вот золото, а вот здесь медь и буковки рядом. Большое, среднее, мелкое. Графит, известняк, кварцевые, годные для варки оптического стекла пески, железо, серебро и уголь, уголь, уголь. «Богатство!» – прошептал золотопромышленник, разглядывая лист плотной бумаги. «Вот где богатства-то сибирские! Не опасайтесь, Герман Густавич, этакое чудо чужим людям в руки давать!» Глаз у меня истинный крест острый, узрю, где настоящие ценности скрыты, да и вас с носом оставлю. Нет, Захарий Михайлович, не боюсь. Пока я этой земле хозяин, ничего не получится, а ежели охота будет в разработке полезных человеку даров Божьих поучаствовать, так еще и помогу, и в долю попрошусь, деньгами или еще чем. Ха! А чем же еще, кроме денег? Долгами, например. «Ну да», – помрачнел Цибульский. «Насколько мне известно, У господина Ловицкого изрядно ваших наследных векселей собралось». «Да уж верно известно. Оська и за полушку удавит. А тут дело, пожалуй, что и миллионом пахнет. Все надеждой тешится отсудить у меня и золотой ключик, и прочее тестишкино наследство». «Это понятно. Но что вы скажете, Захарий Михайлович, если я векселями этими к вам в дело вступлю?» «Нет, не в те прииски, что уже у вас есть, а в те, что вы по моей карте откроете». «О, так они уже у вас?» «Скажу, Герман Густавич, что буду рад приветствовать нового компаньона. Однако же, на какую долю вы рассчитываете?» Под чай с пирогами пришли к соглашению, что 15% с прибыли – вполне справедливая цена за мои наводки. Ну и, конечно, за уничтоженные на глазах должника векселя его тестя, которые, хотя Цибульский об этом и не догадывался, все еще находились в руках питейного надзирателя, моего личного врага и организатора на меня покушений. Вот по поводу этих самых векселей я и пригласил к себе домой, где теперь вел все дела полковника Кретковского. Я размышлял так. Поляки что-то затевают и создают у меня в краю организацию. Арестованный после покушения на мое убийство поляк. Мог заказчик участвовать в организации ссыльных? Конечно, если сам поляк или им сочувствующих. А недостаточно ли того, что Ловицкий – вполне польская фамилия? И не откажут ли мне жандармы в любезности, и не схватят ли этого человека, да не допросят ли с пристрастием, а заодно уговорят и векселя на меня переписать? Простая логическая цепочка, не правда ли? Но почему же тогда жандармского полковника моя мысль совершенно не воодушевила? «Герман Густавич, ваше превосходительство!» — хорошенько обдумав, выговорил наконец Киприян Фаустипович. «Весной сего года, когда вы изволили показать мне письмо ко спасению его императорского высочества цесаревича, я не имел сил отойти от выбранного вами пути, ибо нерешительность могла дорого стоить, а опасаться расплаты за вашу излишнюю впечатлительность, пребывая в сибирской дикости, и так не приходится. Теперь же, вновь выступая поводырем для слепца, вы заставляете меня подменить службу государю на услужение вам лично. Или вам, ваше превосходительство, действительно что-то известно о роли коллежского асессора в учиненном лиходействе? Вот почему, спрашивается, пока дело не доходит до так называемых высших материй, эти люди способны изъясняться совершенно понятным для жителя 21 века языком. Но стоит коснуться чего-либо связанного с самодержавием или того пуще державой, немедленно всплывают этакие вот умопомрачительной древности словесные кружева. Однако я уже предлагал вам, господин полковник, сменить хозяина, и вы, насколько мне припоминается, отказались. Тем не менее, теперь вы орденоносец и полковник, к вашим сообщениям прислушается в Петербурге, и коли так пойдет и дальше, впереди перспективы отличной карьеры. И все это лишь потому, что одному приезжему чиновнику вздумалось начать сотрудничать с жандармским корпусом несколько плотнее, чем это принято. И он, этот странный чиновник, не требовал прежде от вас сколько-нибудь серьезных одолжений, но, напротив, все, к чему прикладывал руку, служило к пользе и государю, и отечеству. Поправьте меня, если я в чем-то ошибаюсь. «Помилуйте, Герман Густавич, вы выставляете меня совершеннейшей неблагодарной скотиной. Конечно же, все вами сказано истинная правда. Однако же теперь вы просите учинить следствие над человеком лишь заради того, чтобы завладеть его имуществом. Или здесь...» «Господи, ваше превосходительство! Неужели те же самые силы небесные донесли вам о провинностях этого...» «Ловицкого». «Да-да, Ловицкого. Вы непременно знаете, что именно он отправил Тати по вашу душу, но не имеете возможности это доказать». «Неужто снова?» «Да что же снова-то?» Глядя на выпученные глаза оборсучившегося крыса, не смог удержать от смеха. «Снова вставать под знамена паладина Господа в ваш святой орден, молясь ему, чтоб дальше Сибири не сослали?» перестаньте уже юродствовать, Киприян Фаустипович. Скажите тоже. Но пятийный надзиратель – это действительно ящик Пандоры. Никогда не знаешь, что может там открыться, если его потрясти как следует. Что же касаемо векселей, так по большому счету они мне и не нужны. Меня вполне устроит, если они потеряются или сгорят. Или вот еще. У вас в архиве водятся крысы? Крысы? Ошарашенно выдохнул полковник. И правда, что это я? В стародавние времена, когда кошка была чудным заморозским зверем, наши предки выучивали крысу-каннибала, которая полностью вычищала дом от грызунов. Две крысы в одном архиве не выживут. Жаль. Было бы интересно узнать, едят ли эти твари долговые расписки. В общем, вовсе не полковничье выражение лица у моего жандарма получилось. Зря все-таки его так резко в звании подкинули. Заговор против цесаревича, хоть и выдуманный, не Критковский раскрыл, а гражданский томский губернатор. Все его расследования, тогда еще майора, ни к чему не привели. И вся заслуга местного штаб-офицера только в том, что вовремя доложил, кому следует. По мне, за это и ордена бы хватило. Вот Кошелев Юрий Тимофеевич – это настоящий полковник. Одни усы чего стоят? Выдающиеся, прямо-таки буденовские усы. Какому-нибудь подпоручику, выпускнику кадетского корпуса, о таких только мечтать. Как, впрочем, и об осанке, сурово сжатых губах и блестящих оружейной сталью темно-серых глазах. Прежде думал, что и глаз-то такого цвета в природе не существует, но явился командир 11-го томского батальона, и оказалось, все-таки бывают и такие. Вот паровозы и члены царской семьи прибывают, купцы и мещане приходят, армии входят или вторгаются, а военнослужащие непременно являются, о чем тут же и сообщают. «Ваше превосходительство, господин генерал-майор, полковник Кошелев явился по вашему приказанию». И ведь не соврал ни единым звуком. Я и превосходительство, и генерал, и приказ такой действительно отдавал. Голос, правда, у полковника оказался так себе, нисколько не командный. С Дюгомилевским и сравнить грешно. Слишком какой-то интеллигентный. Даже где-то плаксивый голос. Вот в салоне великой княгини Елены Павловны ему самое место. Там много таких, считающих себя самыми-самыми на всем белом свете заумствующих господ. Это я к тому, что не понравился мне этот полковник. Только и проку от него, судя по вере на его подразделению охране пересыльного острога, что на парадах выправкой блистать и молчать. Вокруг... А кое-где и вместо рассыпающегося, давным-давно сгнившего забора и дюжины вросших в землю холодных и сырых бараков, кто-то догадался сложить стену изо льда. И даже угловые башни не забыл. Найти бы этого таинственного архитектора и отблагодарить от имени всего облегченно вздохнувшего города. Да не судьба. Сколько ни спрашивал, никто брать на себя честь изобретения не стал. Жаль. Мне смекалка и административная отвага такого человека бы пригодились. А на ледяных башнях караулки стояли солдаты Кошелевского батальона на пронизывающем ветру, в кожаных сапогах и тонких шинелях, а на руках, которыми леденючие железные ружья нужно держать, парадные тряпичные перчатки. И так по 4 часа без смены. Десяток гимназистов этих вояк снежками бы разогнать могли. Много ли насторожит этакий промерзший до костей воин? И что с его пальцами станется, если учесть, что до теплых казарм еще через весь город маршировать? Благовременная слобода моих томских мастеровых в сотни сажений. Жалостливые мужички нет-нет, да принесут в зварок горячего или хлебного вина чуток. Так и то, пока фельдфебель не видит. Иначе отвлекать караульного отнесения службы нельзя. У солдат даже сопли в носу в сосульки обратились, а им нельзя. Что за театр абсурда? Покричал я на полковника в волю. Пригрозил заставить из его командирского жалования оплатить лечение простывших и обморозившихся. и тут же, как начальник всех расквартированных в Томске воинских отрядов, выдал приказ номер один. У ледяного острога устроить деревянную избу с печью и запасом дров, караулы впредь назначать двойные и сменять на башнях каждые полчаса, с тем, чтобы половина службу несла, а другие в это время отогревались, и одеть людей по-сибирски, а не по уставу. «Для господ офицеров, назначенных в караул, также изволите избу ставить?» – уточнил Кошелев. «На ваше усмотрение», – отмахнулся я. Заботливый командир таких вопросов не задает, а меня судьба его подчиненных не волновала. Офицеры-то имеют право и в ближайшем трактире временный штаб разместить. Знай только, вестовых посылает да чайком с плюшками балась. По моему усмотрению, ваше превосходительство, я бы уже весной в отряд полковника Черняева отбыл. Капризно пожаловался Юрий Тимофеевич. Чай уж там бы я пользу отечеству принес. Не то что здесь рванье кандальное карауля. Ха-ха, три раза. Хотел я ему сказать, что если он здесь, в глубоком тылу, о своих людях позаботиться не смог, так и там такое же было бы. Или под пули зазря солдат бы отправил, или без припасов в поход выступил бы. Типичный гарнизонный герой этот Кошелев. Только и может, что о воинских подвигах мечтать, офицеров действующей армии критиковать, да детей строгать. 6 человек уже наделал. Старшая дочь в Мариинской женской гимназии рукоделие преподает. Слава богу, в туркестанском корпусе другие командиры есть. Такие, как Гирочкин брат Морец, например. Уж он-то не побоялся устроить настоящий скандал омскому крикс-комиссару, когда выяснил, что выделенная для похода в Туркестан амуниция устаревших, давно списанных образцов, а припасы не соответствуют списку. А ведь мог плюнуть и не портить с военным чиновником отношения. Наверное, за эту немецкую скрупулезность и заботу солдаты Морица и любили, и шли за ним и в непроходимые горы, и в смертельную атаку. В Москве на другой же день после прибытия принесли мне в номер свежие столичные местные газеты. Из них и узнал, что Гирин брат серьезно ранен. В самом начале октября корпус полковника Черняева оказался у стен Ташкента. 1500 солдат, дюжина пушек и несколько сотен казаков на 100-тысячное население и 30-тысячный гарнизон богатейшего города впечатления не произвели. И на предложение сдаться ответили пушечной пальбой. Командующий русским отрядом приказал ставить укрепленный лагерь в местности Ак-Курган и организовать разрушение глинобитных стен огнем артиллерии. Наконец, после 2-недельного обстрела разведчики доложили, что преграда разрушена. На 15 ноября назначили штурм, который возглавили подполковники Обух и Лерхи. Преодолев защитные валы, русские солдаты обнаружили, что стена разбита только наполовину. Тем не менее, несмотря на шквальный ружейный огонь с поддержкой пушек, Василий Васильевич Обух решился продолжать атаку. С большим трудом, имитировав попытку штурма укрепления в другом месте, Михаилу Григорьевичу Черняеву удалось выручить залегших во рву солдат отрядов Обуха и Лерхи, однако всех погибших пришлось оставить, чтобы спасти хотя бы раненых. 2 офицера и 16 нижних чинов погибли. Подполковник Обух и подпоручик Рейхард умерли от ран, не приходя в сознание, в Чимкенте. Морец Лерхи получил пушечную картечину точно между левой рукой и ребрами. Господь милостив, рана была очень болезненна, но не смертельна. Коканцы, оборонявшие Ташкент, спустившись после ухода Черняева в ров, сняли одежду и отрубили головы у 6 мертвых солдат. Нацепив черепа на пики, они пронесли их по городу. Гарнизон праздновал победу, но в течение зимы более 1/3 жителей покинули Ташкент, побоявшись мести русских. Казенные издания сухо приводили факты и сожалели о потерях. Для войны с Средней Азией 18 человек погибших и почти 100 раненых – невероятно много. В частных газетках к новостям добавляли недоумение. Какого черта полковника Черняева вообще на Ташкент понесло? Оборонительная линия замкнута, укрепления залито выстроены, снабжены припасами и гарнизонами и готовы к весеннему с первой травой набегу кочевников. штурм крупного торгового города, а заодно последние серьезные преграды по дороге к Ферганской долине, в эту доктрину никак не вписывался. Изучением карт и потребностей русских промышленников эти писарчуки себя не утруждали. Какой смысл было вообще затевать этот поход, если не забрать самые плодородные и густонаселенные части Туркестана? Киргизские степи хороши для выпаса миллионов лошадей с коровами и для хвастовства необъятными пространствами. Для земледелия черные степи бесполезны. Тогда еще, 150 лет вперед, попал однажды на симпозиум по вопросам землепользования целинных районов Сибири. Ехал, думал. Это очередной повод для глав регионов встретиться, хорошо выпить и славно закусить, попутно решив пару вопросов. В конце концов, так оно и вышло. Но вначале, пока министр сельского хозяйства, сославшись на неотложные дела, не улетел, пришлось слушать доклады ученых. Говорили они долго, нудно и почти непонятно. А вот одного старичка-профессора хорошо запомнил. В первую очередь за сарказм. Он не просто констатировал очевидное, как большинство его коллег, но и объяснял, почему так получилось и даже кто в этом виноват. Так вот, этот по-ленински плешивый дедок, используя за основу воспоминания Никиты Хрущева, рассказывал, что будто бы освоение целины началось без всякой предварительной подготовки, при полном отсутствии инфраструктуры, дорог, зернохранилищ, квалифицированных кадров, не говоря уже о жилье и ремонтной базе для техники. Природные условия степей не принимались во внимание, не учитывались песчаные бури и суховей, не были разработаны щадящие способы обработки почв и адаптированные к этому типу климата сорта зерновых. Огромные ресурсы были сосредоточены на воплощении этого проекта. За 1954-61 годы целина поглотила пятую часть всех вложений СССР в сельское хозяйство. Из-за этого аграрное развитие традиционных российских районов земледелия осталось без изменений и застопорилось. Зато распахали в 3 раза больше земель, чем планировалось. Новые земли первые годы давали сверхвысокий урожай, а с середины 50-х годов от половины до трети всего производимого в СССР хлеба. Однако желаемой стабильности, вопреки усилиям, добиться не удалось. В неурожайные годы на целине не могли собрать даже посевной фонд. В результате нарушения экологического равновесия и эрозии почв настоящей бедой стали пыльные бури. Попытки мелиорации привели к засолениям и минерализации. Потом, конечно, что-то придумали. Новые методы вспашки или семена какие-то хитрые применили. Только сверхбольших урожаев все равно больше не получали. А после распада Советской империи более 15 миллионов десятин, гектаров в Казахстане попросту бросили. Или, как тогда говорили, вывели в пастбищные угодья. А вот на юге, в окрестностях Ташкента и Ферганской долине, рай на земле. Именно там и хлопок, и зерно, и фрукты, и черт лысый, и баба в ступе. Там, как говорится, сунь палку в землю, она в дерево вырастет. А народец там живет простой, трудолюбивый и многочисленный. И очень уважающий силу. Добро да уговоры за слабость почитает. Как же туда без пушек приходить? Без пушек они купцов ограбят и налоги платить не станут, а имамы им и идеологическую платформу сляпают. Так что прав Черняев, хлопок русской промышленности нужен, а беспокойный да вороватый сосед – нет. Вот и выходит, что нужно брать все. Чтобы разбойники перестали жить грабежами и принялись работать, они должны начать бояться власти больше, чем тяжкого труда. Несчастье брата всерьез расстроило Германа. Газеты сообщали, что ранение не представляет опасности для жизни подполковника Лерхи, но он все равно принялся меня уговаривать отписать государю и рвануть в Верный или даже в Чимкент. И начал успокаиваться только когда я предложил ему задуматься над тем, что я там делать-то стану. Ну, приехали, повидались, посочувствовали. Дальше что? Вывозить Морица в Томск или в Петербург? Или все-таки лучше помочь с деньгами и настропалить старого генерала забрать старшего сына из Чимкенского госпиталя? В Крым, что ли? Вояка нашего свозят или в Баден-Баден? Тому полезно будет отдохнуть от грохота оружейных залпов. Кстати, о ружьях. Оказалось, что Асташев не забыл о дне моего рождения. Вечером, когда мы выбрались в один из четырех ресторанов огромного гостиничного комплекса, старый золотопромышленник преподнес мне подарок. Первую модель знаменитого винчестера. Бронзовая ствольная коробка, легко узнаваемая скоба перезарядки и длинный на 14 патронов подствольный трубчатый магазин. Сверху у прицельной планки было выбито «B. Henry, New Haven Arms Co.». О господине Винчестере, который, как я всегда полагал, и изобрел этот вид перезарядки, не говорилось ни слова. «Малый запас зарядов я вашему Герман Густавич Денщику передал», добавил к поздравлению довольный моей реакцией старик. «А коли изволите продолжить отстрел лиходеев, так во многих лавках пульки сии в продаже имеются». «Жаль, нет инструкции», специально заглянув в коробку, констатировал я. «Я не нашел отверстия для заряжания. Не подскажете ли, любезный Иван Дмитриевич, знакомого с этим механизмом человека?» «Отчего же?» Все-таки картавость его была просто исключительной. Я так и ждал, что Асташев вот-вот поднимет ладонь и выдаст: «Вегной дорогой идете, товарищи! На завтра мне назначено у господина Ершова Александр Степанович. Он, знаете ли, директорствует в московском ремесленном учебном заведении и с практической механикой знаком не понаслышке. Старый мой знакомец. Он лет уже, наверное, с пять, как при училище своем механические мастерские открыл. И детки там всяческие заказные механизмы строят. Александр Степанович писал мне осенью еще, что выдумал кто-то из его питомцев хитроумное устройство, шибко полезное для промывки золотоносной породы. Звал взглянуть или приказчика башковитого прислать. Мнится мне, что и с американским механизмом профессор сей разобраться в силах. С превеликим удовольствием составлю вам компанию», – поклонился я. «Любопытно будет взглянуть на опытное производство и на таланты будущих мастеров-механиков». «Ай, верно! Вы же, господин губернатор, железо добывать план имеете. И люди говорят, паровые движители строить обещались. Вам-то пуще того в ремесленной школе интересно будет побывать». На следующий же день мы отправились в немецкую Слободу, где в Слободском дворце и располагалось ремесленное учебное заведение. Господин Ершов выглядел нездоровым. Высокий лоб, уверенный и вместе с тем мягкие манеры, любезность и словоохотливость, присущие человеку, привыкшему много и часто объяснять непростые вещи. Но вид у него был... Да я словно в зеркало смотрелся и видел не теперешнего пышущего жизнью и здоровьем Германа, а того, другого себя, загнанного и больного, стоящего на пороге инфаркта и... того нигде, откуда не возвращаются. Мне даже казалось, что от него уже исходит запах. Это невозможно выразить словами. Легкий аромат иного мира, что ли. Я вдруг со всей отчетливостью понял, что жить ему осталось совсем немного. Жаль было этого замечательного человека. Сколько ему? 45? 47? Я ходил за ним следом, слушал, даже что-то спрашивал и уточнял. Кажется, шутил и знал, что вижу директора в первый и последний раз. И ничего, совершенно ничего уже нельзя поделать. С моей новой игрушкой Александр Степанович разобрался, простите за невольный каламбур играючи. И это несмотря на то, что директор был человеком сугубо штатским и явно впервые в жизни держал в руках нечто настолько смертоносное. Заряжение магазина происходило со стороны дула. Мне и в голову бы это не пришло, но патроны один за другим просто впихивались в трубку капсулем вперед, а потом поверх последнего одевалась пружина. Как справляться с этой системой в седле, на скаку или лежа на животе в окопе, совершенно не ясно. Ружье явно требовало доработки. «Весьма и весьма», легко оттягивая скобу и возвращая ее на место, проговорил Ершов. «Занимательная система. Быть может, слегка более сложная, чем могла бы быть, но определенно остроумная. Вы не поверите, Александр Степанович, но за многозарядными винтовками будущее. Наверняка и наши генералы это вполне осознают. Однако же, кроме этого механизма, сколько-нибудь стоящего варианта пока нет. Я уж не говорю об отечественных мастерах. Хотя... Господи! Как же он легко ловился на простейшей ловушке. Даже слегка стыдно стало. Вы позволите лист бумаги и карандаш? Я много размышлял о способах перезарядки пехотного ружья и о механике автоматической подачи патронов. Художник из меня никакой, а чертежник так вообще. Ершов, кроме низких прочих предметов, вел курс начертательной геометрии. Представляю, каково ему было смотреть на мои каракули. Но джентльмен не тот, кто не говорит, что у вас вся спина белая, а тот, кто сделает вид, будто не заметил этого. Я надеялся, что упрощенная схема продольно-скользящего затвора системы Мосина тем не менее пробудит у учителя инженерное любопытство. Лет в 12 в первый раз пальнул из дедовской трехлинейки. Никогда не забуду, как лошадиной отдачи меня с ног сбросило, даже мама пискнуть не успел. И как потом в течение всего лета дважды в день утром и вечером чистил и смазывал старую винтовку. Чистил и смазывал. Смазывал и чистил, пока не дошло до того, что мог собрать и разобрать Мосинку с закрытыми глазами даже, наверное, под водой или будучи подвешенным кверху ногами. И все это только для того, чтобы старшие родичи взяли меня осенью на открытие охоты. Однако одно дело знать устройство затвора, так сказать, на ощупь, и совсем другое – суметь изобразить его на бумаге. Да еще когда в голове один наглый и злой молодой человек обзывает косоруким быдлом и кривоглазым чухонцем. А вот это сужение, позвольте полюбопытствовать, зачем? Откуда я, ядрёшкин корень, знаю? У трёхлинейки патроны похожи на бутылочки и, соответственно, под эту хитрую форму выточен ствол. А почему? Чтобы патрон входил более плотно. Ага, весьма и весьма. И где же вы полагаете разместить отверстие, через которое эти патроны стрелок должен будет вставлять в систему? Еще через несколько минут директор попросил меня сделать паузу и вызвал к себе в кабинет нескольких преподавателей и мастеров. А старшего это забавляло все больше и больше. Он не уставал с французским прононсом приговаривать: «Наш Герман Густавич и не таких удивлял. Это вы его еще не знаете». После Мосинки, уже в присутствии целого консилиума высокоученых механиков, попытался изобразить принцип пулемета. ПКМ на патронах с дымным порохом замолчал бы после десятка выстрелов, а вот Максим очень может быть, что и нет. Движущийся ствол, кулачок, система амортизации и проталкивания ленты. Лента? Пришлось рисовать ленту. Получилось даже лучше скользящего затвора. В институте на стенах военной кафедры это любимое оружие Анки было разрисовано в мельчайших подробностях. Что дальше? Револьвер. Но как бы ни морщил лоб, ничего совершения Адамса я в руках не держал. А вот Макаров... А чем пистолет хуже револьвера? Принялся и рисовать тонкие серые грифельные линии. Потом магазины, после заинтересованных вопросов, пружина, выталкивающая патроны из магазина. «Ну, знаете ли, ваше превосходительство, весьма и весьма перспективное направление для опытов и весьма для России полезное». Почту за честь передать эти детские каракули в руки мастеров. И если что доброе выйдет, готов принять образцы для испытаний. На китайской границе неспокойно. «Ежели и после такого опекунский совет...» Начал было говорить какой-то плотный бородатый мужик с испачканными маслом и металлическими опилками руками, но сразу замолчал под пронзительным взглядом директора. «Простите великодушно, Герман Густавич», — после минуты раздумий осторожно выговорил Ершов. Весьма и весьма соблазнительно было бы взяться за воплощение ваших замыслов, однако...» Асташев чуточку вздернул лохматую бровь и прикоснулся указательным пальцем к большому. «Деньги!» — выговаривали его безмолвные губы. «Опыты с различными металлами могут стать весьма разорительными для вашего учебного заведения». Изо всех сил, стараясь не засмеяться, перебил я Александра Степановича. «Мне бы не хотелось вводить вас в искушение. Потому готов взять на себя финансирование разработок. Больше того, я предвижу самую наибольшую трудность в работе с этими механизмами в их, так сказать, зарядах. Патроны. Прежде чем испытывать все системы, не мешало бы создать станки для выдавливания медных гильз из листа». В чести преподавательского состава училища о взносе наличными никто и не заикнулся. Мне предложили составить письменно-техническое задание и на завтра непременно явиться в Слободской дворец снова для подписания соглашений. Чека Государственного банка на 10 тысяч рублей ассигнациями показалось мастерам вполне достаточно для начала опытов. Мастерам, но не мне. Я настоял на том, чтобы в договор обязательно был внесен пункт о продолжении финансирования проекта, если уже выделенных денег окажется недостаточно. Первый экземпляр оружия один из преподавателей должен был достать в Томск уже через год. В ответ на мое недоверчивое покачивание головой Ершов самодовольно заявил, что, дескать, нет в стране такого устройства, которое они не способны были бы изобрести и заставить работать за целый год. Ему бы слова да богу в уши. Я продолжал сомневаться, но никак это больше не проявлял. Не хотелось из-за пустяков портить наметившиеся отношения с руководством этого замечательного заведения. Тем более, что мы уже успели договориться о приеме на учебу сотни студентов из Сибири осенью следующего года, естественно, на платной основе и с обязательным возвращением молодых специалистов в Сибирь. Причем я особо попросил, чтобы о тех из моих посланцев, кто окажется способен к преподавательству, немедленно сообщали. Очень уж соблазнительной показалась идея открыть техническое училище у себя в Томске. Верил ли я, что у обычных штатских мастеров и их учеников выйдет что-то путное? Трудно сказать. Хотел верить. За слабо и с помощью необъятной русской смекалки может быть что-то и получится. Ну а нет, так быть может найдется среди учеников какой-нибудь честолюбивый молодой человек, энтузиаст, который по-хорошему заболеет моими неряшливыми схемами и не сейчас, так потом, даже через 5, через 10 лет создаст для русской армии самое лучшее на планете оружие. А деньги? Да черт с ними, с деньгами. Невелика потеря. Мне Цибульский гораздо больше намоет. На обратном пути Асташев прямо-таки лучился счастьем. И все как-то хитро на меня посматривал, всем своим видом как бы сообщая. Смотри, мол, каков я. В какое замечательное место привез. Что бы ты без меня делал? Замечательный подарок вы, дорогой Иван Дмитриевич, мне сделали. Наконец не выдержал я. Еще ни одного выстрела не сделавши, уже столько пользы он принес.